476. Август 11. Будем решать вместе. Хвост ошибок будет долго тянуться. Трудно поправимое произошло. Трудно удалить опухоль, если не знать, что именно надо удалить. Со злорадством темные сейчас следят за вами и радуются посеянному ужасу. И ты один, без полного раскрытия всего происшедшего, не сможешь очистить гнойник. Пока у близких ложь на устах, она темным вредителем служит, и наваждение продолжается. Лучше полная изоляция, чем открытый к темным канал. Силе темных силу свою противопоставь. Смотри, в какую воронку грязи они вовлекают сознание. Скорее надо вскрыть весь гнойник, чтобы выпустить гной и очистить пораженное место. Правильно, надо поставить на карту все, пока ложь канал действует. Но самость не будет решать. Астрал и тело исключить. Обязанность взять психику жертвы под свой контроль. Было допущено столь многое, что жертве просто стыдно сознаться. За 12 дней рассеется наваждение. Не осуждение, но жалость надо явить. Наваждение цепи разбить. Погибло бы, если бы не ты. Должна сознаться во всем, иначе не помочь. Только полное сознание разрушит барьер между вами. Иначе будет расти следствие, как снежный ком, если сейчас не разрубить его. Торопитесь, пока язва не запущена, иначе не удалить. Затвердеет и останется навсегда.